началась великая длительная боевая страда. Добровольческая армия, оторванная от всякой почвы, не имевшая ни тыла, ни флангов, с громадным хвостом из своего обоза, со всех сторон, точно в мышеловке, окруженная большевистскими полчищами, стихийно, слепо ненавидимая мужицким населением, которое всеми способами помогало ее врагам, как гонимая степным ветром перекати-поле, продвигалась к берегам Кубани. Смертоносная петля из многочисленных, отлично и изобильно вооруженных и снаряженных, всегда неизменно разбиваемых, но и неизменно вновь нарастающих большевистских полчищ, всегда была занесена над ее головой. Помимо распропагандированных воинских частей, помимо банд, присланных центральной разбойничьей властью с севера, еще и многомиллионное иногороднее, то есть мужицкое население Дона, Кубани и Кавказа, единодушно встало на ноги и ополчилось против кадетов. Много раз казалось, что эта живая беспощадная петля вот-вот насмерть захлестнет крошечную армию, что выходов у нее нет. Но она, непобедимая, каждую минуту готовая насмерть биться и умереть, своими сокрушительными ударами всякий раз рвала мертвую петлю и, разметывая вражеские полчища, расчищая перед лицом своим кровавый коридор, неизменно и упорно шла все более вперед и вперед, не отдав добычу врагу ни одной повозки, ни одной лошади из своего огромного обоза. Всегда полуголодная, не выспавшаяся, до последнего предела переутомленная, в рваных, холодных, промокших шинелях, часто без белья, в дырявой обуви, поедаемые вшами, то по невылазной грязи, то по снегу и морозу, то под проливным дождем, то по горло в воде, обвиваемой буйным, пронизывающим до костей степным ветром, безропотно совершали свой кровавый крестный путь чины маленькой армии, неся в сердцах своих обломки, разрушенные в русской земле государственности. Им надо было либо победить, либо умереть. Но как же победить напиравшую на них со всех сторон разбушевавшуюся народную стихию? И они, нанося страшные удары, умирали доблестно, геройски, гордо, никогда не унижаясь перед свирепым врагом до мольбы о пощаде. Кубанское казачье население, испытавшее на самих себе удушающий гнет большевизма, без особой охоты, но и без вражды, принимало пришельцев, а зато иногородние при приближении добровольцев поголовно бросали свои хутора и села, а все мужчины, горя неутолимой ненавистью к кадетам, брались за оружие и становились в большевистские ряды. Уже третий день шли тяжкие, беспрерывные, бессменные бои. Сперва под станицей Березанской, где дрались целый день, и только к вечеру, разгромив большевиков, добровольцы без остановки прошли ночью в Журавский казачий хутор и, оставив там обоз, на рассвете 2 марта атаковали железнодорожную станцию Выселки. Большевики ружейным и пулеметным огнем обороняли строение, а с путей действовали своей артиллерией их броневые поезда, причинявший добровольцам весьма чувствительный урон. Только к заходу солнца большевики были выбиты со станции, но ночью они вновь заняли ее. С утра следующего дня бой возобновился с новой силой. Добровольцам пришлось ввести в дело чуть ли не всю свою армию. День был солнечный. С пропитанной влагой земли тянуло холодом, по степи гулял свежий ветер, а сверху лучи южного весеннего солнца не только согревали, а просто жгли. Бойцы обливались потом и страдали от жажды. Удачно стрелявшей добровольческой артиллерии только к вечеру удалось повредить вражеские бронепоезда и отогнать их от станции. С этого момента успех резко склонился в сторону добровольцев. На глазах Юрочки погиб один из взводных командиров, храбрый, твердый чернецовец, сотник Калмыков. Он упал в 2 шагах впереди юноши насмерть пронзенной пулей, пало еще несколько партизан. Измученные беспрерывным 3-дневным боем, голодные, усталые и ожесточенные добровольцы повели на станцию общий штурм. В шагах в 100 от станции, на ровном, без единой складки поле, огонь большевиков был так силен, что партизанам еще пришлось залечь последний раз. Большевики, защищенные стенами станционных построек и железнодорожной насыпью, против своего обыкновения стреляли довольно хорошо и держались упорно. Раи пуль жужжали, как пчелы, жалобно свистали и пели разнотонными голосами, злобно впиваясь в размякшую землю. То в одном, то в другом месте открытой голой степи, корчась в предсмертных судорогах, падали убитые. Сквозь густую ружейную пулеметную трескотню прорывались иногда крики раненых. партизаны готовились к последнему решительному удару. Лежа на земле, тяжело дыша, замечая потери в своих рядах, Юрочка вспоминал и о личной опасности, но он был так возбужден и охвачен горячкой боя, что ему было не до себя. В этом отношении он давно претерпелся и как-то отупел. Хотя за последние трое суток он почти ничего не ел, и жажда мучила его, но об этом ему некогда было думать. Все душевные и физические силы его, напряженные до последнего предела, были направлены только к одному – поскорее выйти из этого ада, а для этого надо броситься на врага и сломить его. Он с нетерпением ждал сигнала. Рядом с ним в шагах 8 лежал Витя, и по своему обыкновению, чему-то радуясь и смеясь так, что было видно, как прыгали все мускулы и складочки его маленького личика, беспрерывно пулю за пулей посылал в сторону хорошо защищенного и невидимого врага. Верный своему правилу стрелять только наверняка, Юрочка не утерпел и крикнул: «Витя, зачем ты зря расходуешь патроны?» Видимо, в трескотне и реве стрельбы мальчик не расслышал вопроса товарища и, держа винтовку перед собой, подполз на животе и, бурно дыша, лег рядом с Юрочкой. Юноше было не до наблюдений, но как в грозовом тумане на миг ему бросилась в глаза перемена во всем облике мальчика. Лицо Вити, прежде румяное, полненькое, упитанное, все в ямочках, сейчас походило на его прежнюю тень. Оно было очень беленькое, едва окрашенное нежным детским румянцем, и настолько прозрачное, что сквозь тонкую кожу на лице и шейке, почти не поддавшихся загару, были видны все тонкие синие жилки. И это не поразило Юрочку. Все они страшно исхудали и осунулись. Поразило его особенное выражение и настроение Вити. Мальчик не принадлежал уже здешнему греховному земному миру. Каким-то особенным, утонченным чутьем Юрочка безошибочно это угадывал. На мгновение это удивившее его открытие скользнуло в памяти, но тотчас же потерялось, исчезло. Пули жужжали над самыми их головами. Юрочка, потрескавшимися руками, углубляя перед собой рыхлую землю, повторил свой вопрос. Витя рассмеялся и ответил: «Ничего, пуля виноватого найдет». «Да чего ты все смеешься, Витя? Что тебя радует?» — с горечью и досадой спросил Юрочка, которому в обстановке ежесекундной опасности было совсем не до смеха. Витя, пододвинувшись почти вплотную, заглянул в лицо Юрочки, и тот на мгновение забыл об опасности и боя, так сильно снова поразило его выражение глаз мальчика. «Мне так хорошо и так радостно, как-то как никогда не было. Никогда. И ничего не страшно. Ничего!» Восторженным, неземным взглядом, глядя в пространство, говорил Витя настолько громким голосом, чтобы в грохоте боя его можно было услышать. «Мне все время было как-то тяжело, так тяжело, Киреев, что и сказать не могу. Все сердце болело, так болело, и маму вспоминал». В его обращенном на Юрочку взгляде выразилась безысходная тоска, а в тоне голоса зазвучала детская беспомощность. Но это только на один миг. Мальчик спохватился и продолжал. «Я крепился только, никому не говорил. Что же надоедать-то? У всякого своего горя довольно. А теперь так легко, как на крыльях. Так бы и полетел. Туда!» Он указал восторженными глазами на небо. Справа и слева по всему фронту поднимались партизаны и, смыкаясь на ходу, со штыками наперевес, крича «Ура!», бросились к станции. Поспешно поднялись Юрочка и Витя. Мальчик не отвел своего восторженного взгляда от неба. Вдруг среди жужжания пуль чмок! Витя, точно приподнятый за плечи и встряхнутый чьей-то сильной рукой, с тем же выражением неземной восторженности в голубых детских глазах, с застывшим в радостном счастливом смехе личиком, выронил винтовку и со слегка сжатыми руками в локтях и ногами в коленях опрокинулся навзничь на землю. Пуля пробила мальчику сердце. Уже на бегу Юрочка обернулся. Точно в лихорадочном сне, окутанный грозовой пеленой, промелькнул перед его глазами образ смеющегося мертвого Вити. А в следующее мгновение, забыв о мальчике с приливом новой, последней энергии, не помня своих ног и думая только об уничтожении ненавистного врага, он в толпе своих соратников, изо всех сил что-то крича, мчался к станции. Выстрелы мгновенно смолкли. Большевики бежали. Добровольческая кавалерия преследовала их по степи. Станция, как трофей жестокого двухдневного боя и большой крови, перешла в руки добровольцев.